Глава 7. И в следующую затем ночь подводчики делали привал и варили кашу. На этот раз с самого начала во всем чувствовалась какая-то неопределенная тоска. Было душно, все много пили и никак не могли утолить жажду. Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная. Звезды тоже хмурились, мгла была гуще, даль мутнее. Природа как будто что-то предчувствовала и томилась. У костра уж не было вчерашнего оживления и разговоров. Все скучали и говорили вяло и нехотя. Пантелей только вздыхал, жаловался на ноги и то и дело заводил речь о наглой смерти. Дымов лежал на животе, молчал и жевал соломинку. Выражение лица у него было брезгливое, точно от соломинки дурно пахло, злое и утомленное. Вася жаловался, что у него ломит челюсть, и пророчил непогоду. Емельян не махал руками, а сидел неподвижно и угрюмо глядел на огонь. Томился и Егорушка. Езда шагом утомила его, от дневного зноя у него болела голова. Когда сварилась каша, Дымов от скуки стал придираться к товарищам. «Расселся, шишка, и первый лезет с ложкой», — сказал он, глядя со злобой на Емельяна. «Жадность! Так и норовит первый закотел сесть. Певчим был, так уж он думает, барин, много вас таких певчих по большому шляху милостыню просит». «Да ты что пристал?» — спросил Емельян, глядя на него тоже со злобой. «А то, что несуйся первый к котлу, не понимая себе много». «Дурак, вот и все», — просипел Емельян. Зная по опыту, чем чаще всего оканчиваются подобные разговоры, Пантелей и Вася вмешались и стали убеждать Дымова не браниться попусту. «Певчий», — не унимался озорник, презрительно усмехаясь, — «этак, всякий может петь. Сиди себе в церкви на паперти, да и пой. Подайте, милостыньки, Христа ради. Эх вы!» Емельян промолчал. На Дымова его молчание подействовало раздражающим образом. Он еще с большей ненавистью поглядел на бывшего певчего и сказал: «Не хочется только связываться, а то б я б тебе показал, как об себе понимать». «Да что ты ко мне пристал, Мазепа?» — вспыхнул Емельян. «Я тебя трогаю». «Как ты меня обозвал?» — спросил Дымов, выпрямляясь, и глаза его налились кровью. «Как? Я Мазепа, да? Так вот же тебе, ступай, ищи!» Дымов выхватил из рук Емельяна ложку и швырнул ее далеко в сторону. Кирюха, Вася и Степка вскочили и побежали искать ее, а Емельян, умоляющий, вопросительно уставился на Пантелея. Лицо его вдруг стало маленьким, поморщилось, заморгало, и бывший певчий заплакал, как ребенок. Егорушка, давно уже ненавидевший Дымова, почувствовал, как в воздухе вдруг стало невыносимо душно, как огонь от костра горячо жег лицо. Ему захотелось скорее бежать к обозу в потемке, но злые, скучающие глаза озорника тянули его к себе. Страстно желая сказать что-нибудь в высшей степени обидное, он шагнул к Дымову и проговорил, задыхаясь: «Ты хуже всех! Я тебе терпеть не могу!» После этого надо было бы бежать к обозу, а он никак не мог сдвинуться с места и продолжал: «На том свете ты будешь гореть в аду! Я Ивану Ивановичу пожалуюсь! Ты не смеешь обижать Емельяна!» «Тоже скажи, пожалуйста», — усмехнулся Дымов. «Свиненок всякий, еще на губах молоко не обсохло, в указчики лезет. А ежели за ухо?» Егорушка почувствовал, что дышать уже нечем. Он, никогда с ним этого не было раньше, вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно: «Бейте его! Бейте его!» Слезы брызнули у него из глаз. Ему стало стыдно, и он, пошатываясь, побежал к обозу. Какое впечатление произвел его крик, он не видел. Лежа на тюке и плача, он дергал руками и ногами и шептал: «Мама, мама!» И эти люди, и тени вокруг костра, и темные тюки, и далекая молния, каждую минуту сверкавшая вдали, все теперь представлялось ему нелюдимым и страшным. Он ужасался и в отчаянии спрашивал себя, как это и зачем попал он в неизвестную землю, в компанию страшных мужиков. Где теперь дядя, отец Христофор и Дениска? Отчего они так долго не едут? Не забыли ли они о нем? От мысли, что он забыт и брошен на произвол судьбы, ему становилось холодно и так жутко, что он несколько раз порывался спрыгнуть с тюка и опрометью, без оглядки, побежать назад по дороге, но воспоминания о темных угрюмых крестах, которые непременно встретятся ему на пути, и сверкавшая вдали молния, останавливали его. И только когда он шептал «мама, мама», ему становилось как будто легче. Должно быть, и подводчикам было жутко. После того, как Егорушка убежал от костра, они сначала долго молчали, потом вполголоса и глухо заговорили о чем-то, что оно идет и что поскорее нужно собираться и уходить от него. Они скоро поужинали, потушили огонь и молча стали запрягать. По их суете и отрывистым фразам было заметно, что они предвидели какое-то несчастье. Перед тем, как трогаться в путь, Дымов подошел к Пантелею и спросил, «Как его звать?» «Егорий», — ответил Пантелей. Дымов встал одной ногой на колесо, взялся за веревку, которой был перевязан тюк, и поднялся. Егорушка увидел его лицо и кудрявую голову. Лицо было бледно, утомлено и серьезно, но уже не выражало злобы. «Ера», — сказал он тихо, — «на, бей». Егорушка с удивлением посмотрел на него. В это время сверкнула молния. «Ничего, бей», — повторил Дымов. И не дожидаясь, когда Егорушка будет бить его или говорить с ним, он спрыгнул вниз и сказал: «Скучно мне». Потом, переваливаясь с ноги на ногу, двигая лопатками, он лениво поплелся вдоль обоза и не то плачущим, не то досадующим голосом повторил: «Скучно мне, господи, а ты не обижайся, Емеля», — сказал он, проходя мимо Емельяна. «Жизнь наша пропащая, лютая». Направо сверкнула молния, и, точно отразившись в зеркале, она тотчас же сверкнула вдали. «Егорий, возьми!» — крикнул Пантелей, подавая снизу что-то большое и темное. «Что это?» — спросил Егорушка. «Рогожка, будет дождик, так вот, покроешься». Егорушка приподнялся и посмотрел вокруг себя. Даль заметно почернела и уж чаще, чем каждую минуту, мигала бледным светом, как веками. Чернота ее точно от тяжести склонялась вправо. «Дед, гроза будет?» — спросил Егорушка. «Ах, ножки мои больные, стуженые!» — говорил нараспев Пантелей, не слыша его и притопывая ногами. Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо. «А он облажной!» — крикнул Кирюха. Между далью и правым горизонтом мигнула молния, и так ярко, что осветила часть степи и место, где ясное небо граничило с чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой. На ее краю висели большие черные лохмотья. Точно такие же лохмотья, давя друг на друга, громоздились на правом и на левом горизонте. Этот оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и неглухо проворчал гром. Егорушка перекрестился и стал быстро надевать пальто. «Скучно мне!» — донесся с передних возов крик Дымова, и по голосу его можно было судить, что он уж опять начинал злиться. «Скучно!» Вдруг рванул ветер и с такой силой, что едва не выхватил у Егорушки узелок и рогожу. Встрепенувшись, рогожа рванулась во все стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом понесся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травою такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес. Он дул с черной тучей, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли. Лунный свет затуманился, стал как будто грязнее, звезды еще больше нахмурились, и видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад облака, пыли и их тени. Теперь, по всякой вероятности, вихри, кружась и увлекая с земли пыль, сухую траву и перья, поднимались под самое небо. Вероятно, около самой черной тучи летали перекати-поле, и, как должно быть, им было страшно. Но сквозь пыль, залеплявшую глаза, не было видно ничего, кроме блеска молний. Егорушка, думая, что сию минуту польет дождь, встал на колени и укрылся рогожей. «Пантелей!» — крикнул кто-то впереди. «Не слыхать!» — ответил громко и нараспев Пантелей. Загремел сердито гром, покатился по небу справа налево, потом назад и замер около передних подвод. «Свят, свят, свят, Господь Саваоф!» — прошептал Егорушка, крестясь. «Исполн небо и земля славы Твоей!» Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем. Тотчас же опять загремел гром. Едва он умолк, как молния блеснула так широко, что Егорушка сквозь щели рогожи увидел вдруг всю большую дорогу до самой дали, всех подводчиков и даже Кирюхину жилетку. Черные лохмотья слева уже поднимались кверху, и одно из них, грубое, неуклюжее, похожее на лапу с пальцами, тянулось к луне. Егорушка решил закрыть крепко глаза, не обращать внимания и ждать, когда все кончится. Дождь почему-то долго не начинался. Егорушка в надежде, что туча, быть может, уходит мимо, выглянул из рогожи. Было страшно темно. Егорушка не увидел ни Пантелея, ни Тюка, ни себя. Покосился он туда, где была недавно луна, но там чернела такая же тьма, как и на вазу. А молнии в потемках казались белее и ослепительнее, так что глазам было больно. «Пантелей!» — позвал Егорушка. Ответа не последовало. Но вот, наконец, ветер в последний раз рванул рогожу и убежал куда-то. Послышался ровный и спокойный шум. Большая холодная капля упала на колено Егорушки, другая поползла по руке. Он заметил, что колени его не прикрыты, и хотел было поправить рогожу, но в это время что-то посыпалось и застучало по дороге, потом по оглоблям, по тюку. Это был дождь. Он и рогожа как будто поняли друг друга, заговорили о чем-то быстро, весело и препротивно, как две сороки. Егорушка стоял на коленях, или вернее сидел на сапогах. Когда дождь застучал по рогоже, он подался туловищем вперед, чтобы заслонить собою колени, которые вдруг стали мокры. Колени удалось прикрыть, но зато меньше чем через минуту резкая неприятная сырость почувствовалась сзади, ниже спины и на икрах. Он принял прежнюю позу, выставил колени под дождь и стал думать, что делать, как поправить в потемках невидимую рогожу. Но руки его были уже мокры, в рукава и за воротник текла вода, лопатки зябли. И он решил ничего не делать, а сидеть неподвижно и ждать, когда все кончится. «Свят, свят, свят!» — шептал он. Вдруг над самой головой его страшным, оглушительным треском разломалось небо. Он нагнулся и притаил дыхание, ожидая, когда на его затылок и спину посыпятся обломки. Глаза его нечаянно открылись, и он увидел, как на его пальцах, мокрых рукавах, струйках, бежавших с рогожи, на тюке и внизу на земле вспыхнул, и раз пять мигнул ослепительно едкий свет. Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный. Небо уже не гремело, не грохотало и издавало сухие, трескучие, похожие на треск сухого дерева, звуки. Трах, тах. Тах-тах, явственно чеканивал гром, катился по небу, спотыкался и где-нибудь у передних возов или далеко сзади сваливался со злобным отрывистым тра. Раньше молнии были только страшны, при таком же громе они представлялись зловещими. Их колдовской свет проникал сквозь закрытые веки и холодом разливался по всему телу. Что сделать, чтобы не видеть их? Егорушка решил обернуться лицом назад. Осторожно, как будто бы боясь, что за ним наблюдают, он встал на четвереньки и, скользя ладонями по мокрому тюку, повернулся назад. Трах, тах, тах! понеслось над его головой, упало под воз и разорвалось. Ра! Глаза опять нечаянно открылись, и Егорушка увидел новую опасность. За возом шли три громадных великана с длинными пиками. Молния блеснула на остриях их пик и очень явственно осветила их фигуры. То были люди громадных размеров, с закрытыми лицами, поникшими головами и с тяжелой поступью. Они казались печальными и унылыми, погруженными в раздумье. Быть может, шли они за обозом не для того, чтобы причинить вред, но все-таки в их близости было что-то ужасное. Егорушка быстро обернулся вперед и, дрожа всем телом, закричал: «Пантелей! Дед!» «Трах-тах-тах!» — ответило ему небо. Он открыл глаза, чтобы поглядеть, тут ли подводчики. Молния сверкнула в двух местах и осветила дорогу до самой дали, весь обоз и всех подводчиков. По дороге текли ручейки и прыгали пузыри. Пантелей шагал около воза, его высокая шляпа и плечи были покрыты небольшой рогожей. Фигура не выражала ни страха, ни беспокойства, как будто он оглох от грома и ослеп от молнии. «Дед! Великаны!» — крикнул ему Егорушка, плача. Но дед не слышал. Далее шел Емельян. Этот был покрыт большой рогожей с головы до ног и имел теперь форму треугольник. Вася, ничем не покрытый, шагал так же деревянно, как всегда, высоко поднимая ноги и не сгибая колено. При блеске молнии казалось, что обоз не двигался, и подводчики застыли, что у Васи онемела поднятая нога. Егорушка еще позвал деда. Не добившись ответа, он сел неподвижно и уж не ждал, когда все кончится. Он был уверен, что сию минуту его убьет гром, что глаза нечаянно откроются, и он увидит страшных великанов. И он уж не крестился, не звал деда, не думал о матери и только коченел от холода и уверенности, что гроза никогда не кончится. Но вдруг послышались голоса. «Егорий, да ты спишь, что ли?» — крикнул внизу Пантелей. «Слезай, оглох, дурачок!» «Вот так гроза!» — сказал какой-то незнакомый бас и крякнул так, как будто выпил хороший стакан водки. Егорушка открыл глаза. Внизу около воза стояли Пантелей, треугольник Емельян и великаны. Последние были теперь много ниже ростом, и когда вгляделся в них, Егорушка оказались обыкновенными мужиками, держащими на плечах не пики, а железные вилы. В промежутке между Пантелеем и треугольником светилось окно невысокой избы. Значит, обоз стоял в деревне. Егорушка сбросил с себя рогожу, взял узелок и поспешил с воза. Теперь, когда вблизи говорили люди и светилось окно, ему уж не было страшно, хотя гром трещал по-прежнему и молния полосовала все небо. «Гроза хорошая, ничего», — бормотал Пантелей. «Слава богу, ножки маленько промякли от дождичка, оно и ничего. Слез, Егорий, ну иди в избу, ничего». «Свят, свят, свят», — просипел Емельян. «Беспременно где-нибудь ударило. Вы тутошни?» — спросил он великанов. «Не, из Глинова. Мы глиновские. У господ Платоров работаем». «Молотите, что ли?» «Разное. Покеда еще пшеницу убираем. А молонья-то молонья. Давно такой грозы не было». Егорушка вошел в избу. Его встретила тощая горбатая старуха с острым подбородком. Она держала в руках сальную свечку, щурилась и протяжно вздыхала. «Грозу-то какую Бог послал», — говорила она. «А наши в степу ночуют, то-то натерпится сердешное. Раздевайся, батюшка, раздевайся!» Дрожа от холода и брезгливо пожимаясь, Егорушка стащил с себя промокшее пальто, потом широко расставил руки и ноги и долго не двигался. Каждое малейшее движение вызывало в нем неприятное ощущение мокроты и холода. Рукава и спина на рубахе были мокры, брюки прилипли к ногам, с головы текло. «Что ж, хлопчик, раскорякай-то стоять», — сказала старуха. «Иди, садись». Расставив широко ноги, Егорушка подошел к столу и сел на скамью около чьей-то головы. Голова задвигалась, пустила носом струю воздуха, пожевала и успокоилась. От головы вдоль скамьи тянулся бугор, покрытый овчинным тулупом. Это спала какая-то баба. Старуха, вздыхая, вышла и скоро вернулась с арбузом и дыней. «Кушай, батюшка, больше угощать нечем», — сказала она, зевая, затем порылась в столе и достала оттуда длинный острый ножик, очень похожий на те ножи, какими на постоялых дворах разбойники режут купцов. «Кушай, батюшка!» Егорушка, дрожа как в лихорадке, съел ломоть дыни с черным хлебом, потом ломоть арбуза, и от этого ему стало еще холодней. «Наши в степу ночуют», — вздыхала старуха, пока он ел. «Страсти господни, свечку бы перед образом засветить, да не знаю, куда Степанина девала. Кушай, батюшка, кушай!» Старуха зевнула и, закинув назад правую руку, почесала ею левое плечо. «Должно часа два теперь», — сказала она. «Скоро и вставать пора. Наши-то в степу ночуют. Небось, вымокли все». «Бабушка», — сказал Егорушка, — «я спать хочу». «Ложись, батюшка, ложись», — вздохнула старуха, зевая. «Господи Иисусе Христе, сама и сплю, и слышу, как будто кто стучит. Проснулась, гляжу, а это грозу Бог послал. Свечечку бы засветить, да не нашла». Разговаривая с собой, она сдернула со скамьи какое-то тряпье, вероятно, свою постель, сняла с гвоздя около печи два тулупа и стала постилать для Егорушки. «Гроза-то не унимается», — бормотала она. «Как бы и не ровен час, чего не спалила. Наш-то в степу ночуют. Ложись, батюшка, спи. Христос с тобой, внучек. Дыню-то я убирать не стану. Может, вставший покушаешь?» Вздохи и зевания старухи, мерное дыхание спавшей бабы, сумерки избы и шум дождя за окном располагали ко сну. Егорушке было совестно раздеваться при старухе. Он снял только сапоги, лег и укрылся овчинным тулупом. «Парнишка лег», — послышался через минуту шепот Пантелея. «Лег», — ответила шепотом старуха. «Страсти господни! Гремит, гремит, и конца не слыхать». «Сейчас пройдет», — прошипел Пантелей, садясь. «Потише стало. Ребята пошли по избам, а двое при лошадях остались. Ребята там. Нельзя. Уведут лошадей. Вот посижу маленько и пойду на смену. Нельзя. Уведут». Пантелей и старуха сидели рядом у ног Егорушки и говорили шипящим шепотом, прерывая свою речь вздохами и зевками. А Егорушка никак не мог согреться. На нем лежал теплый, тяжелый тулуп, но все тело тряслось, руки и ноги сводило судорогами, внутренности дрожали. Он разделся под тулупом, но и это не помогло. Озноб становился все сильнее и сильнее. Пантелей ушел на смену и потом опять вернулся, а Егорушка все еще не спал и дрожал всем телом. Что-то давило ему голову и грудь, угнетало его, и он не знал, что это, шепот ли стариков или тяжелый запах овчины. От съеденных арбуза и дыни во рту был неприятный металлический вкус, к тому же еще кусались блохи. «Дед, мне холодно», — сказал он и не узнал своего голоса. «Спи, внучек, спи», — вздохнула старуха. Тит на тонких ножках подошел к постели и замахал руками, потом вырос до потолка и обратился в мельницу. Отец Христофор, не такой, каким он сидел в бричке, в полном облачении и с крапилом в руке, прошелся вокруг мельницы, покропил ее святой водой, и она перестала махать. Егорушка, зная, что это бред, открыл глаза. «Дед!» — позвал он. «Дай воды!» Никто не отозвался. Егорушке стало невыносимо душно и неудобно лежать. Он встал, оделся и вышел из избы. Уже наступило утро. Небо было пасмурно, но дождя уже не было. Дрожа и кутаясь в мокрое пальто, Егорушка прошелся по грязному двору, прислушался к тишине. На глаза ему попался маленький хлевок с камышовой, наполовину открытой дверкой. Он заглянул в этот хлевок, вошел в него и сел в темном углу на кизяк. В его тяжелой голове путались мысли. Во рту было сухо и противно от металлического вкуса. Он оглядел свою шляпу, поправил на ней павлинье перо и вспомнил, как ходил с мамашей покупать эту шляпу. Сунул он руку в карман и достал оттуда комок бурой, липкой замазки. Как эта замазка попала ему в карман? Он подумал, понюхал, пахнет медом. Ага, это еврейский пряник. Как он, бедный, размок. Егорушка оглядел свое пальто, а пальто у него было серенькое, с большими костяными пуговицами, сшитое на манер сюртука. Как новая, дорогая вещь, дома висело оно не в передней, а в спальной, рядом с мамашными платьями. Надевать его позволялось только по праздникам. Поглядев на него, Егорушка почувствовал к нему жалость. Вспомнил, что он и пальто оба брошены на произвол судьбы, что им уж больше не вернуться домой. И зарыдал так, что едва не свалился с кизяка. Большая белая собака, смоченная дождем, с клочьями шерсти на морде, похожими на попельетки, вошла в хлев и с любопытством уставилась на Егорушку. Она, по-видимому, думала, залаять или нет. Решив, что лаять не нужно, она осторожно подошла к Егорушке, съела замазку и вышла. «Это Верлебовский!» — крикнул кто-то на улице. Наплакавшись, Егорушка вышел из хлева и, обходя лужу, поплелся на улицу. Как раз перед воротами на дороге стояли возы. Мокрые подводчики с грязными ногами, вялые и сонные, как осенние мухи, бродили возле или сидели на оглоблях. Егорушка поглядел на них и подумал, как скучно и неудобно быть мужиком. Он подошел к Пантелею и сел с ним рядом на оглоблю. «Дед, мне холодно», — сказал он, дрожа и засовывая руки в рукава. «Ничего, скоро до места доедем», — зевнул Пантелей. «Оно ничего, согреешься». Обоз тронулся с места рано, потому что было не жарко. Егорушка лежал на тюке и дрожал от холода, хотя солнце скоро показалось на небе и высушило его одежду, тюк и землю. Едва он закрыл глаза, как опять увидел Тита и мельницу. Чувствуя тошноту и тяжесть во всем теле, он напрягал силы, чтобы отогнать от себя эти образы, но едва они исчезали, как на Егорушку с ревом бросался озорник Дымов с красными глазами и с поднятыми кулаками, или же слышалось, как он тосковал «скучно мне», проезжал на казачьем жеребчике Варламов, проходил со своей улыбкой и сдрох вы счастливый Константин. И как все эти люди были тяжелы, несносны и надоедливы. А раз, это было уже перед вечером, он поднял голову, чтобы попросить пить. Обоз стоял на большом мосту, тянувшемся через широкую реку. Внизу над рекой темнел дым. А сквозь него виден был пароход, тащивший на буксире баржу. Впереди за рекой пестрела громадная гора, усеянная домами и церквами. У подножия горы около товарных вагонов бегал локомотив. Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов, ни локомотивов, ни широких рек. Взглянув теперь на них, он не испугался, не удивился. На лице его не выразилось даже ничего похожего на любопытство. Он только почувствовал дурноту и поспешил лечь грудью на край тюка. Его стошнило. Пантелей, видевший это, крякнул и покрутил головой. «Захворал наш парнишка», — сказал он. «Должно, живот застудил, парнишка-то, на чужой стороне. Плохо дело,